Глава 24. Ничто так не обескураживает прохожих, как мужчина в инвалидном кресле, умоляющий о прощении женщину, которая должна за ним ухаживать. Злиться на своего беспомощного подопечного явно не принято. Особенно, когда он в принципе не может пошевелиться и тихо повторяет: «Кларк, пожалуйста, пожалуйста, подойдите ко мне. Пожалуйста». Но я не могла. Не могла его видеть. Натан собрал вещи Уилла. Мы встретились в фойе на следующее утро. Натан слегка пошатывался от похмелья. С того момента, как нам пришлось вновь оказаться в обществе друг друга, я отказывалась иметь с Уиллом дело. Меня переполняли ярость и отчаяние. В голове звучал назойливый, взбешенный голос, который требовал держаться от него подальше, вернуться домой, никогда его больше не видеть. «Все в порядке?» — спросил Натан из-за плеча. Когда мы прибыли в аэропорт, я решительно покинула их и зашагала к стойке регистрации. «Нет», — ответила я, — «и я не хочу об этом разговаривать». «Похмелье?» «Нет». Повисла короткая пауза. «Я правильно понял?» — резко помрачнел Натан. Я не могла говорить. Кивнула и увидела, как челюсть Натана на мгновение закаменела. Однако он был сильнее меня. В конце концов, он был профессионалом. Через пару минут он вернулся к Уиллу, показывая ему что-то в журнале и вслух рассуждая о перспективах какой-то футбольной команды, известной им обоим. По его виду нельзя было догадаться о важности новости, которую я ему только что сообщила. Я сумела найти себе занятие на все время ожидания в аэропорту. Позаботилась о тысяче мелочей. Разобралась с этикетками для багажа, купила кофе, изучила газеты, сходила в туалет, лишь бы не смотреть на него, не разговаривать с ним. Но время от времени Натан исчезал, и мы оставались наедине, сидели бок о бок, и короткое расстояние между нами гудело от невысказанных встречных обвинений. «Кларк», — начинал Уилл, — «не надо», — обрывала я, — «я не хочу с тобой разговаривать». Никогда не думала, что могу быть настолько холодной. Я определенно поразила стюардесс. Во время полета я видела, как они перешептывались, когда я отворачивалась от Уилла, надевала наушники или упорно смотрела в окно. Впервые в жизни он не разозлился. Это было почти самое ужасное. Он не злился и не язвил, а только становился все тише и тише, пока совсем не замолчал. Бедному Натану пришлось поддерживать разговор, спрашивать о чае, кофе и лишних пакетиках с жареным арахисом, просить выпустить его в туалет. Наверное, сейчас это кажется ребячеством, но дело было не только в гордости. Я не могла это вынести. Не могла вынести мысли, что потеряю его. Что он настолько упрям и не желает видеть хорошего, возможности хорошего. Что он не передумает. И так вцепился в эту дату, как будто она высечена в камне. В моей голове теснились тысячи безмолвных возражений. Почему этого для тебя недостаточно? Почему меня для тебя недостаточно? Почему ты в меня не поверил? Если бы у нас было больше времени, все было бы иначе? Я то и дело ловила себя на том, что смотрю на его загорелые руки, квадратные пальцы всего в нескольких дюймах от моих. И вспоминаю, как наши пальцы переплетались. Его тепло, иллюзию силы, несмотря на неподвижность. И в моем горле рос комок, пока я не начинала задыхаться. Мне пришлось спрятаться в туалете, согнуться над раковиной и молча рыдать под лампами дневного света. Несколько раз при мысли о том, что Уилл по-прежнему намерен сделать, мне приходилось бороться с желанием закричать. Меня охватило какое-то безумие. Я чувствовала, что вот-вот усядусь в проходе и завою. Буду выть, пока кто-нибудь не вмешается. Пока кто-нибудь не помешает ему это сделать. Хотя со стороны я казалась инфантильной, а стюардессам и вовсе бессердечной, поскольку отказывалась говорить с Уиллом, смотреть на него, кормить его. И я знала, что притвориться, будто его нет рядом, единственный способ пережить эти несколько часов — вынужденной близости. Честное слово, если бы я верила, что Натан справится один, то сдала бы билет и даже исчезла, пока между нами не пролег бы целый континент. а не несколько жалких дюймов. Мужчины заснули, и это принесло определенное облегчение. Краткую передышку от напряжения. Я уставилась на экран телевизора, и с каждой милей полета на сердце становилось все тяжелее, а беспокойство росло. До меня начало доходить, что поражение не только мое. Родители Уилла будут сокрушены. Наверное, они станут винить меня. Сестра Уилла может подать на меня в суд. И еще я виновата перед самим Уиллом. Я не сумела его убедить. Я предложила ему все, что смогла, включая себя. Но ничто не вернуло ему желание жить. Возможно, внезапно подумала я, он заслуживал кого-то получше меня, поумнее. Кто-то вроде Трины мог бы придумать нечто более убедительное. Найти редкую статью о медицинском исследовании или действенное средство. Заставить его передумать. У меня закружилась голова при мысли, что мне придется провести с этим знанием остаток жизни. «Воды, Кларк?» Голос Уилла прервал мои размышления. «Нет, спасибо». «Я не слишком заехал локтем на твое сиденье?» «Нет, все в порядке». Только в последние несколько часов, в темноте, я позволила себе посмотреть на него. Медленно отвела взгляд от мерцающего экрана и украдкой стала наблюдать за ним в тусклом свете тесного салона. Пока я изучала его лицо, такое загорелое и красивое, такое безмятежное во сне, по моей щеке скатилась одинокая слеза. Под пристальным взглядом Уилл пошевелился, но не проснулся. Невидимая стюардессами и Натаном, я медленно укрыла Уилла одеялом по шею и аккуратно подоткнула края, чтобы он не замерз под кондиционером. Они ждали в зале прибытия. Откуда-то я знала, что так будет. На паспортном контроле меня начало подташнивать. Какой-то служащий, исполненный благих намерений, провел нас в обход, хотя я молилась, чтобы нам пришлось ждать, торчать в очереди несколько часов, а лучше дней. Но нет, мы пересекли просторное помещение. Я толкала багажную тележку, Натан катил кресло у Уилла. И когда стеклянные двери открылись, они бок о бок стояли у загородки, напоминая дружную семью, что случалось редко. Лицо миссис Трейнер при виде Уилла на мгновение просияло. И я рассеянно подумала. Ну, конечно, он так хорошо выглядит. Стыдно, но я надела солнечные очки. Не то чтобы скрыть усталость, а чтобы она не поняла по моему лицу, что мне предстоит ей сказать. «С ума сойти!» — воскликнула миссис Трейнер. «Уилл, ты чудесно выглядишь! Просто чудесно!» Отец Уилла, наклонившись, хлопал сына по креслу, по колену, расточая улыбки. «Мы поверить не могли, когда Натан сказал, что ты каждый день загораешь на пляже и плаваешь, как вода, ласковая и теплая. Здесь все время лил дождь. Типичный август». «Ну, конечно». Натан писал им смски или звонил. «Разве они отпустили бы нас так надолго, не договорившись о связи?» «Там было просто замечательно», — сказал Натан. Он тоже притих, но попытался улыбнуться, как ни в чем не бывало. Я застыла, сжимая паспорт, как будто собиралась уехать куда-то еще. Мне приходилось напоминать себе о необходимости дышать. «Мы тут подумали, как насчет праздничного ужина», — произнес отец Уилла. «В Интерконтинентале есть отличный ресторан, шампанское за наш счет. Что скажешь, мы с твоей матерью не отказались бы развлечься». «Конечно», — ответил Уилл. Он улыбался матери, а она смотрела на него, как будто хотела сохранить этот миг навечно. «Как ты можешь?» — хотелось закричать мне. «Как ты можешь так на нее смотреть, если знаешь, как собираешься с ней поступить?» «Тогда поехали. Я оставил машину на парковке для инвалидов. Это совсем рядом. Я-то думал, вы не выспались в самолете. Натан, забрать у тебя какую-нибудь сумку?» «Вообще-то я лучше пойду. Встряла я в их разговор, снимая свои вещи с тележки. «Спасибо за предложение». Я сосредоточилась на своей сумке, намеренно не глядя на них, но даже в шуме аэропорта заметила короткое замешательство, вызванное моими словами. «Ну что вы, Луиза!» — нарушил молчание мистер Трейнер. «Давайте отметим ваше возвращение. Нам не терпится услышать о ваших приключениях. Я хочу знать об острове как можно больше. Обещаю, вам не придется рассказывать нам все». Он чуть не захихикал. «Да», — рисковато добавила миссис Трейнер. «Поехали, Луиза». «Нет», — ответила я, пытаясь вяло улыбнуться. Солнечные очки служили мне щитом. «Спасибо. Я лучше поеду к себе». «Куда?» — спросил Уилл. Я поняла, о чем он спрашивает. Мне некуда было идти. «К родителям. Все будет хорошо». «Поехали с нами», — мягко настаивал он. «Останься, Кларк. Пожалуйста». Мне захотелось расплакаться, но я была совершенно уверена, что не могу находиться рядом с ним. «Нет, спасибо. Приятного аппетита». Я перекинула сумку через плечо и, прежде чем кто-то успел заговорить, направилась прочь, растворившись в толпе терминала. Я почти добралась до автобусной остановки, когда услышала ее. Камилла Трейнер, цокая каблуками по мостовой, наполовину шла, наполовину бежала ко мне. «Остановитесь, Луиза! Пожалуйста, остановитесь!» Я обернулась. Она пробиралась сквозь группу автобусных туристов, раздвигала подростков с рюкзаками, словно Моисей, волны. Огни аэропорта отражались в ее волосах, придавая им медный оттенок. На ней была тонкая серая шаль, элегантно задрапированная на плече. Я рассеянно подумала, какой красавицей она, вероятно, была всего несколько лет назад. «Пожалуйста, пожалуйста, остановитесь!» Я остановилась, поглядывая на дорогу и призывая автобус поскорее появиться и забрать меня отсюда. Призывая хоть что-нибудь. Например, небольшое землетрясение. «Луиза!» Он хорошо отдохнул. Мой голос был резким. Я поймала себя на мысли, что он странно напоминает ее голос. «Он замечательно выглядит. Просто замечательно». Миссис Трейнер стояла на мостовой и изучала меня. Внезапно она застыла совсем неподвижно, несмотря на море людей, вздымающееся вокруг. Мы молчали. А затем я сказала: «Миссис Трейнер, я хочу уволиться. Я не могу. Не могу работать эти последние несколько дней. Можете ничего мне не платить. Честно говоря, можете вообще не платить за этот месяц. Я ничего не хочу, я просто...» Миссис Трейнер побледнела. Я увидела, как краски схлынули с ее лица, как она покачнулась под утренним солнцем. Я увидела, как мистер Трейнер спешит к ней из-за спины, придерживая рукой панаму. Он бормотал извинения, проталкиваясь через толпу и не сводя глаз с меня и своей жены, застывших в нескольких футах друг от друга. «Вы утверждали, что он был счастлив. Вы утверждали, что это может заставить его передумать». В ее голосе звучало отчаяние, как будто она умоляла меня сказать что-то другое, изменить свой ответ. Я не могла говорить. Я смотрела на нее, а затем сумела лишь покачать головой. «Простите», — прошептала я так тихо, что она не расслышала. Мистер Трейнер был уже совсем рядом, когда она упала. Ее ноги просто подкосились. Он протянул левую руку и обхватил ее. Рот миссис Трейнер сложился большой буквой «О». Она навалилась на мужа. Его панама упала на мостовую. Он озадаченно взглянул на меня, еще не понимая, что случилось. Но я не могла на него смотреть. Я словно в прострации повернулась и пошла, машинально переставляя ноги, прочь от аэропорта, куда глаза глядят.